Привет! Это редакция «Трендбукс». Книги, написанные с любовью. Издательство «Клевер». «Холодный кофе» или «Одиночество» Офелии Коулман. Хелена Хейл. Книгу читает Ниоли Мейлуте. Посвящается девочке, которой было настолько одиноко и больно, что она решила написать свой первый любовный роман, создать собственную любовь и подарить ее кому-нибудь еще. Пролог. Кто-то выкрикивал мое имя, в темноте мигали синие и красные огоньки скорой и полиции. Теперь я расслышала, надрывный голос принадлежал ему. Кто же знал, что студенческая жизнь окажется настолько яркой и запоминающейся? Кто знал, что всего один человек может перевернуть мировоззрение на 180 градусов? «Держись, Офелия, прошу! Я люблю тебя, вороненок! Ты только держись!» Неужели он не понимал, что эти слова причиняли мне больше боли, чем раны? Вот почему я избегала мужчин. Однажды один из них превратил жизнь в чертов ад на земле. «Офелия, вы слышите? Не закрывайте глаза, не закрывайте!» Кто-то аккуратно хлопал меня по щекам. Затуманенный взгляд был направлен на него. Ему надели наручники и посадили на заднее сиденье полицейской тачки. Я почти расхохоталась, настолько было неудивительно, что я попала в ту самую ситуацию, о которой мама предупреждала меня с малых лет. «У нее есть с собой документы?» — спросил фельдшер. Вдруг раздался рингтон моего мобильного. «Добрый день. С вами говорит фельдшер скорой помощи Джеральд Льюис. Вы мама мисс Коулман? У нее огнестрельное ранение, состояние критическое, но она жива. Успокойтесь, прошу вас. Мы везем ее в Принстон-Плейнсборо. Пожалуйста, не кричите». Я почувствовала себя героем Mortal Kombat, которому нанесли финальное фаталити. Этим последним ударом был звонок моей вездесущей матери. Глава первая. «Не могу поверить, что ты прошла, да еще и со стипендией!» — воскликнула моя мама, подпрыгивая. «А ты, оказывается, не так уж и безнадежна!» «Мам, мне, конечно, приятно, но не очень хочется, чтобы посторонние знали, как ты оцениваешь мои интеллектуальные способности и мотивируешь свою дочь», — пробубнила я из-под волос, закрывавших мне лицо. Парикмахер только что закончила окрашивание и приступила к стрижке каре. Последние полгода я безвылазно готовила свою исследовательскую работу и детектив, которые и стали моим проходным билетом в Принстонский университет, поэтому на отросшие корни совсем не было времени. «Господь, направь эту беспризорницу на верный путь и пошли ей хорошенького студента, дабы угомонить «мама!»» Я схватила со стола расческу и легонько шлепнула маму по бедру. «Мы не в церкви, прекрати!» «А как иначе бороться с твоей пассивностью?» — спросила мама, взглянула на позолоченные наручные часы и продолжила. «Так, сейчас мы отправимся в торговый центр. Накупим тебе всего? Даже не думай уговаривать меня купить юбку, платье и прочую девчачью дребедень». «Но ты же и правда девочка», — застонала мама. Я знала, ей было важно, чтобы я всегда выглядела лучше всех. Она обожала шопинг, обожала наряжать меня как куклу и никогда не могла принять мой готический, как она выражалась, стиль. «Черт, если ты действительно угомонишься, я, так уж и быть, соглашусь на два платья и две юбки. Со мной случится инсульт, если их будет больше». «Ура!» Мама подбежала и чмокнула меня в щеку. От неожиданности парикмахер чуть не отрезала мне волосы до макушки. «Мисс, пожалуйста, присядьте на гостевой диван», — не выдержала она. Подготовка к университету всю последнюю неделю шла полным ходом. В понимании моей матери началась совершенно новая жизнь, а в моем — новые проблемы. Мама все школьные годы мечтала о том, чтобы я попала в один из университетов Лиги Плюща. Откладывала деньги, которые, кстати, не пригодились, ведь мне удалось получить стипендию. Мы жили в Филадельфии, где тоже имелись приличные университеты, но мама была одержима Йелем и Принстоном. Она не заставляла меня учиться, с учебой у меня проблем не возникало, я прекрасно осознавала, что это необходимо, но с тревогой относилась ко всему новому, тем более к переезду. Я наблюдала за мамой, пока парикмахер вертела меня из стороны в сторону. Женщина 40 лет, тростиночка, с виду моя ровесница. Черные от природы, не то что у меня, волосы собраны в конский хвост, рваные джинсы, широкая рубашка в клетку, кроссовки «Пума» с прорезиненной подошвой. Нет, никогда бы не дала ей 40. Да и окружающие всегда принимали нас за сестер. После салона красоты мы таки отправились в торговый центр. Вирджиния Коулман, как сумасшедшая, сгребала все яркие платья и кидала на стул в примерочной. Я сбилась со счета уже на 7-м, поэтому просто как робот надевала их и снимала, уговорив себя взять то, что приведет маму в восторг. Пока шла примерка, я благодарила Бога, что учебники, тетради, блокноты и прочую канцелярию мы закупили на прошлой неделе. Силы нервов на дальнейшие хождения по магазинам не осталось. «Ну, пусти свою маму, что я там не видела?» — потребовала она. Как ни крути, а мама и деликатность в общественных местах — вещи противоположные. «Терпение, мам!» «Кое-чего ты и впрямь не видела, да и не стоит тебе это видеть», — думала я, стягивая очередной наряд. Сдав последний школьный экзамен, я набила татуировку у своего хорошего знакомого и тату-мастера по совместительству. От середины бедра до тазовой кости и вдоль ягодицы тянулись бордовые розы с гравированным кинжалом, запутавшимся в шипах по центру. К такому маму следовало подготовить заранее, учитывая ее неумение держать язык за зубами. Конечно, помимо маминых кукольных нарядов, были куплены и мои постоянные спутники. Черные джинсы, черные футболки, черные бейсболки, черные кроссовки, черные куртки и толстовки. Наверное, одержимость мне досталась от матери. Но вот без чего мой день точно не мог пройти, так это без стакана, а из карамель макиато из Старбакса. От холодного кофе я была зависима сильнее, чем от сигарет. Два огромных чемодана были доверху забиты. Один — исключительно моими фаворитами, второй — вещами, купленными по маминой прихоти. На самом деле мама не всегда была такой современной, заботливой и лучезарной по отношению ко мне. Подозреваю, что она чувствует себя очень виноватой каждый раз, когда замечает шрам над моей ключицей. 7 лет назад один день круто изменил наши с мамой жизни. День, когда умер отец. Еще совсем крохой я осознала, отношения моих родителей разительно отличаются от понятия «счастливый брак». Папа был вспыльчивым и злоупотреблял спиртным, мама — требовательная и импульсивная. Они не уступали друг другу в характерах, однако чаще всего после ссор сухим из воды выходил отец за счет влияния своей матери. Бабушка постоянно запугивала мать тем, что если та уйдет от отца, то они отсудят у нее все до последнего цента, но маму больше всего пугало то, что на самом деле имела в виду бабуля. «Отсудят меня». Если до 10 лет я больше тянулась к отцу, проводила свободное время в его итальяно-американской автомастерской, зубрила названия запчастей, моделей и марок, лишь бы папа выбирал меня, а не бутылку, то к 11 годам бросила эту затею, поняв, что мама любит меня безусловно. Что именно на ее терпении держится наша семья, и что папа, который некогда любил ее и даже ждал моего появления на свет, в какой-то момент осознал, что ошибся, решив жениться и завести семью, пусть и с такой красавицей, как Вирджиния. День смерти отца я предпочитаю не вспоминать, мне достаточно шрама, но именно это событие подтолкнуло меня записаться в секцию по боксу. Проведя детство в автомастерской, я редко находила общий язык с девчонками, потому что меня больше интересовали машины, чем куклы, а после случившегося многие одноклассницы и вовсе меня побаивались. Ступив на ринг, я укрепила страх перед своей персоной и именно тогда приняла решение, сформировавшее мой характер. «Нападай первый, не жди, когда ударят». Бокс никак не вязался с моим внешним видом и физическими данными. Девчонки с не по годам развитой грудью, ростом 5 футов и 3 дюйма, весом 114 фунтов, нужно было хорошо постараться, чтобы ее допустили к борьбе в наилегчайшем весе. 5 футов и 3 дюйма, примерно 160 сантиметров. 114 фунтов, около 51 килограмма. И все же мне удалось войти в ритм, дважды и поучаствовать в соревнованиях. И все ради того, чтобы понять, достаточно оттачивать навыки самообороны. Но и бокс не стал основным поворотом моей судьбы. Книги. Да, я обнаружила, что книги — мое спасение от ссор и криков отца, от тоски по настоящей отцовской любви, от одноклассниц, с которыми мне никогда не удавалось найти общий язык, и вообще от людей в целом. Поселившись в выдуманных реальностях, я пришла к тому, что стала создавать эти реальности сама. «Милая, как же я без тебя буду?» — сетовала мама, пока мы спускали чемоданы к входной двери. «Думаю, отдохнешь как следует. Тем более, почаще сможешь звать в гости Гектора». «Так тебе завидую!» Конечно, она пропустила мое замечание мимо ушей. Когда я училась в университете, родители не стали тратиться на общежитие. Приходилось вставать ни свет ни заря и тащиться на общественном транспорте на первые пары. Мама поморщилась. «Надеюсь, в коммуне ты найдешь себе друзей. Ты так одинока!» «Брось. У меня есть ты!» Я криво улыбнулась маме. «Ну, со сверстниками интереснее. Вспомни моих подружек. Первая увела Брэндона». Я изобразила пальцем усики Брэндона, и мама громко расхохоталась. «Вторая оказалась тупой, как угол в 95 градусов». Я загнула палец, намереваясь продолжить. «Ладно, я поняла, поняла. И все же, ты ведь будешь учиться в огромном университете. Вряд ли тебе удастся и дальше шарахаться людей». «Они все жутко деградируют. Мои ровесницы, то есть. Или мне просто не удалось встретить ни одну личность, с которой можно было бы пообщаться не только о парнях и прочей романтичной мерзости». Я встряхнула головой, будто сантиментами можно было заразиться, только подумав о них. «Да и за что ты так со мной? Я хотела жить в общежитии. Там и дешевле, и спокойнее, чем в сестринстве». «Чтобы даже ни каплю не прочувствовать все прелести студенчества?» Мама посмотрела на меня с искренним удивлением. «И, Офелия, пожалуйста, не надевай ты черное каждый день. Ну, ей-богу, всех парней распугаешь». «Но ведь в этом и смысл». «А девчонки наверняка боятся тебя. Этот твой мрачный образ, а выражение лица. Да у Джейсона из «Пятницы 13-я» маска и то позитивнее». Я закатила глаза и сбежала, не желая продолжать разговор. Утром такси подъехало к нашему небольшому домику на Саут-Мелвилл-стрит, и мы быстро погрузили вещи. Мама вытирала слезы, махая мне белым платочком у почтового ящика, пока я тряслась от волнения на заднем сиденье. На автомобиле до Принстонского университета ехать часа два в зависимости от загруженности дорог, а учитывая, что сегодня предпоследний день летних каникул, стоять нам все 3 часа. Я предупредила водителя, что если мы не заедем по пути в Starbucks, на перекрестке Южной 34-й и Уолнет-стрит, в котором я, кстати, проработала все лето, то в Нью-Джерси он привезет высушенный жаждой и жарой сухофрукт. Когда мы встали в пробку, я вдруг ясно осознала, что на 4 года переезжаю в чужой город. Мое окружение, скорее всего, составят неприятные люди, а по соседству будут проходить безбашенные вечеринки. Мне ежедневно придется делать столько домашнего задания, сколько за всю школьную жизнь и не снилось. А еще никакого личного пространства за пределами комнаты коммунные. Мне, конечно, по жизни было безразлично мнение окружающих, и все с первого взгляда на меня могли это понять. Мое лицо выражало настрой лучше любых слов. Еще я напомнила себе, что я дичайшая неудачница, супер неуклюжая, и что смех у меня скорее больше похож на лошадиный, чем на человеческий. Что... Нет, Офелия, остановись! Я отрицательно покачала головой, отмахиваясь от приступа неуверенности в себе. Тебе же нет никакого дела до чужого мнения. И продолжила пить кофе. Как приятно было бы оказаться в мире, где и остальным на тебя плевать. В школе каждому до меня было дело. Цеплялись к одежде, к тому, что интересы у меня не девчачьи. Что книги я читала не для девочек, детективы. Жанр, который сам избрал меня, в котором я нашла себя как писателя. Дразнили за худобу и низкий рост, хотя в классе я была 2-й с конца, а не последней. Прозвали лепреконом, посчитав, что я ходячее олицетворение злобного карлика и краду удачу. Точнее, грудь у других девчонок, иначе почему к старшей школе я обладала самым большим бюстом, а они оставались почти совсем плоскими? Да-да, все мое лепреконское существо. В какой-то момент я просто перестала обращать внимание на издевки. Лучше наводить ужас на окружающих, чтобы продолжали держаться от меня как можно дальше. Прошло 3,5 часа, и мы, наконец, въехали в Принстон. Территория кампуса была так велика, что я не сразу поняла, когда именно мы там оказались. По фотографиям, Принстонский университет напоминал мини-Хогвартс. Бесподобный и величественный, он внушал благоговение одним своим видом. Моя греческая организация находилась у озера Карнеги, до которой мы добирались по Лейк-Драйв. Солнце палило неимоверно, но меня спасали солнцезащитные очки в пол лица. Солнечные блики плясали на воде, большинство растений уже отцвело, но многие из них все еще оставались зелеными. Коммуны располагались в довольно живописном месте. Я даже позволила себе улыбнуться, подумав о том, сколько вдохновения смогу поймать на берегу. Я заметила 4 коттеджа, белое 4-этажное здание, на двери которого были записаны 3 крупные розовые буквы — «Дзета», «Хета», «Эта». Следующий дом был 3-этажный, тоже белым, над дверью сияли золотистые буквы «Бета», «Каппа», «Тета». 2 следующих коттеджа, цвета мокрого асфальта, 5-этажные, располагали большой площадью. 3-я коммуна носила название «Альфа, Дельта, Тета», а последняя, 4-я, «Омега, Бета, Гамма». Мама изначально предупредила, что меня заселят в коттедж «Бетта Капа Тета», тот, что 2-й в линии. «Нам сюда», — я указала водителю пальцем. Таксист вытащил 2 моих чемодана и помог донести их до входа. Я не успела постучать. Дверь распахнулась, едва не сломав мой курносый нос. «Добро пожаловать в Бетта Капа Тета, сестренка!» На пороге появилась лучезарная девушка с длинными волосами, которые непослушными волнами не спадали до самой поясницы. Она хлопала густыми ресницами, обрамляющими карие глаза. Руки она протянула вверх, как бы демонстрируя радушное приветствие. «Привет», — выдавила я. «Давай чемодан». Она взялась за ручку одного из 2 чемоданов, не дав мне возразить, и повезла его внутрь, попутно рассказывая мне обо всем. «Меня зовут Брианна Кларк. Насколько мне известно, ты Офелия Коулман. Итак, на 1-м этаже у нас кухня». Вместо двери проход в кухню был занавешен разноцветными шторками. Само помещение оформлено в стиле хай-тек. Темно-синие столешницы и тумбы, белый стол и 3 высоких серых холодильника. На дверце каждого висело по гигантской цифре 1, 2, 3. «Для каждого этажа свой холодильник», — пояснила Брианна. «Твоя комната будет на 3-м, так что все свои вкусности будешь класть в холодильник с цифрой 3. Как видишь, мы повесили на них свои фото, чтобы не запутаться. Можешь сделать то же самое. Учти, красть у своих не стоит, иначе тебя будет ждать недели 7 грехов. Следующая дверь — моя спальня. Если тебе захочется войти в комнату любой девушки, постучи. Мы не одобряем нарушение личного пространства». Брианна обернулась и протянула руку. «Напротив — комната Вики. Слева от нее наша гостевая, по совместительству библиотека и кинотеатр». Гостевая комната, выдержанная в спокойной бежево-золотистой гамме, была в 3 раза больше моей спальни в Филадельфии. На одной стене висел белый экран видеопроектора, который был прикреплен к потолку. По всем остальным стенам были развешаны фотографии девочек, скорее всего, проживающих или проживавших здесь с разных мероприятий. Тут же было и что-то типа уголка почета. На полках стояли кубки, свешивались черлидерские помпоны и медали. Место от одной до другой стены занимал большой, как минимум на 10 персон, кожаный диван. «Ванная комната тоже для каждого этажа своя. Наша вот здесь», — Брианна указала на дверь справа от комнаты Вики. «Пошли на 2-й». Лестница сперва тянулась прямо, затем в углу уходила налево. В коридорчике, где мы оказались, было 6 дверей. На каждой висела золотая табличка с именем, какие-то плакаты и стикеры. «На 2-м этаже живут Лайла, Дори, Ирма и Камми. «Девочка из этой комнаты», — Брианна снова махнула рукой, — «окончила университет и выселилась этим летом. Шестая дверь — ванная. Здесь задерживаться не будем, нам на третьей». Мы прошли оставшиеся ступеньки. «Здесь есть игровая комната с бильярдом и приставкой. Ты можешь посещать ее в любое время. Еще 5 комнат пустуют. Если будет желание, сможешь переехать в свободную на втором этаже, но твоя мама сказала, что тебе чем выше, тем лучше». «Да, верно. Меня все устраивает». «У меня к тебе сразу просьба. Не шуметь в дни экзаменов после 10 часов вечера. Наша коммуна славится серьезным отношением к учебе. Если ты больше по сексу, алкоголю и вечеринкам, тебе в дзетах это». Брианна все так же лучезарно улыбалась, толкая чемодан в мою комнату. Я рассмеялась. «Вот уж от чего хотелось бы держаться подальше, так это от вечеринок. И людей». «По поводу людей обещать не могу. Как минимум от меня тебе будет сложно избавиться. Ты мне нравишься». Она дружески ткнула меня локтем. Меня же передернуло от перспективы постоянного общения с активисткой. «От вечеринок тоже не сбежать. Для греческих организаций они обязательны. Те, кто живет в общежитиях, просто мечтают о них каждую неделю. О времени проведения вечеринки узнать просто. На входной двери выбранной коммуны по четвергам вывешивают здоровенный плакат». Что-то мне стало грустно. «Да ладно тебе! Я на первом курсе также от всего шарахалась и была серой мышкой в очках с толстыми линзами, такими, что впору в телескоп вставлять. А теперь взгляни!» Брианна покружилась. Стала обычной студенткой Принстонского университета. «Что-то меня подташнивает», — прошептала я, осознавая масштабы бедствия. «Твоя первая пара завтра утром — французский», — продолжала Брианна. «Как я поняла, ты сама выбрала этот предмет. Перед французским мы с Джошем, это мой парень, встретим тебя и проведем экскурсию по кампусу». «Ага, спасибо». «Ты всегда такая общительная». «Поверь, я сказала тебе вдвое больше слов, чем обычно за месяц». Я выдавила улыбку. Брианна нагло открыла мой чемодан, пока я отодвигала в сторону второй, собранной мамой. «О, мой бог!» Брианна завопила так, что от испуга я дернулась, споткнулась о чемодан и распласталась на полу. «Ой, ты в порядке?» «Это мое привычное состояние», — ответила я и взялась за протянутую руку помощи Брианны. «Что стряслось?» «Ты вообще видела свои вещи?» Брианна принялась вытаскивать по одной футболке и разбрасывать их на двуспальные кровати. «Они же все до единой черные! Ты состоишь в секте?» «Нет, я просто люблю черный. Это незаконно?» «Да, на территории коммуны так точно», — в ужасе выдохнула Брианна. «А, у тебя, наверное, парень есть?» «Нет, это тоже какой-то необходимый атрибут на территории кампуса?» Я хохотнула, а Брианна закатила глаза. «Сейчас ты шутишь, а когда познакомишься с жителями соседних братств...» «Нет, Брианна, мне просто не нужны отношения. Я приехала учиться и писать книги, добиваться мечты». Я натянула улыбку в надежде, что Брианна все же оставит меня в покое. «Думаю, университет изменит твои взгляды». Она посмотрела на меня очень добрым и в то же время хитрым взглядом. «Располагайся, извини за беспорядок, если что, я внизу». С этими словами Брианна убежала, а я осталась одна. Я все еще надеялась, что мне больше не придется ни с кем контактировать, поэтому стремилась создать из комнаты своего рода убежище. Рядом с кроватью стоял туалетный столик с небольшим зеркалом, которое подсвечивали круглые лампочки, вставленные в раму. Заглянув в него, я поправила выбившиеся из идеально ровного каре черные пряди и поняла, что забыла все, о чем говорила Брианна. Кто и где живет, и как кого зовут. Длинный белый шкаф с зеркалами в пол возвышался у двери. В нем я аккуратно разложила и развесила вещи. Еще в моей комнате было гигантское окно с широким подоконником. На таком можно и сидеть, и лежать, что мне очень понравилось. Я тут же разместила на нем черно-белые подушки. Рядом с кроватью на полу лежал небольшой пушистый коврик, а вся комната была настолько светлая, вся в белых тонах, что у меня покраснели и начали слезиться глаза. В Филадельфии, в моей спальне, не нашлось бы ни одного светлого пятна. Слишком уж непривычно было так резко менять тьму на свет. «Боже, серьезно?» — воскликнула я, достав из пакета на дне маминого чемодана 2 пары босоножек. Первые на 12-сантиметровом каблуке, вторые на такой же высокой платформе. К ним прилагалась записка «Моему лепрекону». Тут же раздался звонок мобильного. «Привет, мам. Я тут как раз обнаружила говнодавы. Пообещай, что пойдешь в них на вечеринку». «Обещаю, что не пойду на вечеринку ни в них, ни в своих кедах». «Офелия, прекрати! В кого же ты такая зануда?» Мама тяжело вздохнула. «Ладно, бегом на улицу». «Ты что задумала?» Я выглянула в окно, но то выходило на окно соседней коммуны цвета мокрого асфальта. Дома стояли слишком близко. Я даже смогла разглядеть интерьер комнаты напротив. «Скорее!» И пошли гудки. В голове играла мелодия из фильма «Миссия невыполнима», пока я пыталась незаметно выбраться из дома, чтобы не столкнуться с новыми соседками. Прямо перед фасадом меня ждал автомобиль. Да что там, это была самая настоящая машина моей мечты. «Шевроле Камаро» матового черного цвета с ксеноном, с тонированными стеклами, кроме лобового, на невероятных дисках. Из этой крутой тачки грациозно вышла мама и тут же кинула в меня ключи, но я в попытке их поймать споткнулась, и связка упала на газон. Как обычно в моей жизни. «Когда-нибудь ты перестанешь шлепаться на задницу», — мама помогла мне встать. «Поздравляю с поступлением!» «Мам, это что, мне?» Мой восторженный визг, должно быть, слышали все ближайшие штаты. «А-а-а! Не может быть!» «А поцеловать?» Я прыгнула маме на шею и зацеловала лоб, щеки и макушку. Наверное, такой нежности я не проявляла долгие годы. «Ну как же так? Она же стоит бешеных денег!» — говорила я, обходя машину по пятому кругу, все еще не веря своему счастью. Пожалуй, этому подарку я радовалась даже больше, чем поступлению в Принстонский университет. «Гектор помог, да и сбережения все равно было некуда девать, только на проживание твое. Мы еще сабвуфер тебе установили. Раз уж больше дома ты долбить музыку не сможешь, то пусть хоть в машине будет». Я снова завизжала. Надо отдать маме должное. Она никогда не жаловалась на шум из моей комнаты и басы, из-за которых периодически потрясывала кухонную посуду. «Ты самая лучшая на всем белом свете!» Я стиснула маму в объятиях. «Поставлю ее в гараж». «О, привет! Ты сестра Офелии?» В дверях показалась Брианна и, скрестив руки на груди, шагнула к нам по гравийной дорожке. Наверняка услышала мои визги. «Я Брианна». «Добрый день, Брианна, я мама Офелии. Мы общались с тобой в социальной сети». Мама элегантно протянула ей руку. «Ох, вот это да, прошу прощения, чтоб мне так выглядеть в вашем возрасте». Брианна восхищенно вылупилась на маму. «О, то есть я хочу сказать? Ничего, можешь звать меня просто Вирджиния. Ладно, не хочу быть мамой-сталкершей, поэтому вернусь в глухую Филадельфию, чтобы тихонько скучать по дочери. Кстати, Брианна, я уже говорила, что Лия очень обособлена от общества. Будь добра, помоги ей раскрепоститься». «Мам, ну в конце концов!» — возмутилась я, возвращаясь из гаража. «Все, побежала! Удачи в первый учебный день!» Мама чмокнула меня, а затем Брианну. Мне это не понравилось. Брианне очень даже. «У тебя просто офигенная мама!» Брианна сжала меня в объятиях, и я, так и не поняв, что от меня требуется, застыла столбом. «Ты под моим чутким надзором!» Она провела пальцем от своих глаз к моим. Я пыталась понять, раздражает меня эта девчонка, или я потихоньку проникаюсь к ней симпатией, раз уж позволила себя обнять. «Слушай, я заняла гараж, это ничего?» «Все в порядке, есть еще два гаража на задней территории». «А что за тачка?» Мы сделали пару шагов в направлении гаража. «Очуметь, Офелия, ты не перестаешь удивлять! Не то что у белых цыпочек из Дзеты. Там сплошь Бентли, Пежо и Мерседесы почти игрушечные». «Упаси Боже!» — открестилась я, вспоминая дни, проведенные в мастерской отца.